Евангелие от Луки, из главы 13. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Когда Господь Иисус Христос пребывал в Капернауме, в городе, где Он более всего проводил времени, бывая в Галилее, где более всего было им явлено знамение Его божественного могущества, приходят фарисеи и пытаются устрашить Его, говоря, что Ирод хочет Его убить. Делают они это, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, с недаемой завистью. Они не желали видеть Иисуса творящим чудеса, чтобы он множеством знамений не привлек к себе народ и силой учения не обратил его. Они выставляют в предлог Ирода и принимают вид заботливости о Спасителе. Господь, зная сердца их, по обычаю своему отвечает им кротко и прикровенно: «Скажите этой лисице», по-видимому, называя лисице Ирода, но если тщательнее вникнуть, говорит толкователь, то, кажется, Господь имеет в виду вместе и фарисеев. Это лучше видно здесь из греческого текста Евангелия. Ибо не только Ирод Антипа, но и фарисеи выказывали в своих нравах хитрость и жестокость лисицы. Поскольку они завидовали совершенным Спасителем исцелением, то он, отвечая им, и говорит: «Вот, я изгоняю бесов и совершаю исцеление, и буду делать это здесь еще некоторое время». Это именно здесь означает слова «сегодня и завтра», поясняет блаженный Феофилакт, а не буквально два дня. «А в последующие дни пойду в Иерусалим, ибо там я определил себе пострадать». Поскольку они пытались устрашить его Иродом, то Господь как бы и отвечает им: «Даже если бы и правдой было то, что вы говорите, но и при сильном желании Ирода нельзя ему убить меня сейчас и здесь, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». «Когда слышишь слова эти, — говорит блаженный Феофилакт, — то не заключай из них, что иудеям делается как бы принуждение к совершению сего. Но говорится так сообразно с их смертоубийственным намерением. Невозможно было Господу принять страдания в ином месте, ибо где привыкли убивать рабов, пророков, там убьют и владыку пророков, Господа. Иерусалим, избивающий пророков, сколько раз хотел я собрать чад твоих, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст». Господь напоминает им о своей любви к ним, указывает и на их безумие. «Наконец, — говорит он, — я столько возненавидел ваше лукавство, что и храм не называю моим домом, но домом вашим. Ибо доколе между вами жила добродетель, тогда храм был мой. А когда вы его осквернили, сделав местом торговли и пещеры разбойников, он стал уже не мой дом, но ваш. Под домом можешь разуметь не только храм, но и весь народ иудейский, — говорит блаженный Феофилакт, — ибо Писание иногда и род называет домом, например, — в 134-м псалме: «Дом Левиин, благословите Господа». Поэтому и здесь можно разуметь так: «Дом, то есть род ваш, оставляется мною». Слова «не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне», указывают на второе пришествие, продолжает блаженный Феофилакт. Он как бы так сказал: «С того времени, как вы распнете меня, уже не увидите меня, пока не приду во второй раз». Ибо тогда и против воли исповедуют его Спасителем и Господом, только не будет от этого им никакой пользы. «Се оставляется дом ваш пуст». В Значит, есть мера долготерпения Божия, говорит святитель Феофан Затворник. Так будет и в вечности. Говорят некоторые, милосердие Божие не попустит вечного отвержения. Да оно и не хочет того, но что делать с теми, которые преисполнены зла и справиться не хотят? Они сами себя ставят за пределами милости Божией и оставляются там, потому что не хотят выйти оттуда. Ибо когда придет всему конец, а ему прийти неизбежно, куда девать этих ожесточившихся во зле? Уж, конечно, куда-нибудь вне области светлой, определенной для потрудившихся над собой учащение своих нечистот. Вот и ад. Но не исправившиеся при лучших обстоятельствах, исправятся ли при худших? А если же нет, то вот и вечный ад. Не Бог виновник ада и вечных в нем мучений, а сами грешники, говорит святитель Феофан. Не будет нераскаянных грешников, и ада не будет, и Господь будет рад тому. Он и открыл об аде для того, чтобы всякий постерегся попасть туда. Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.